Плохо сильным и богатым, плохо сильным и богатым, тяжко барскому плечу. А вот я перед солдатом светлых глаз не опущу. Город буйствует и стонет, в винном облаке луна, а меня никто не тронет, я надменна и бедна.